Глава 36. Звонок телефона вызвал у Джулии раздражение. Он все испортил. Большой парень собирался рассказать, кто он такой, что делал и почему оказался здесь. Каждый следующий допрос отличался от предыдущего. Иногда выгодно подыграть. Сделать вид, что ты веришь и готов сотрудничать, что тебя убедили доводы собеседника. А когда он расслабится, наружу может выйти правда. Еще несколько минут, и дело было бы сделано. Соренсен достала телефон, который загудел на ее ладони. Она знала, что это не камень. Ее босс сейчас работал с отчетом, печатал, проверял ошибки. Вероятно, звонил дежурный агент из Омахи, чтобы сообщить что-то важное. Может быть, пришел ответ по ее запросу. Возможно, крупного парня ищут в дюжине штатов. Сковрон или Ричард, или как там еще его зовут на самом деле. В таком случае звонок окажется очень полезным. Она лишь выиграет время. Соренсен ответила. Это был дежурный агент. Полицейские из Айовы сообщают о новом звонке по 911. Какой-то фермер сообщил о горящем на границе его владения автомобиле. Где именно? Примерно в 5 милях к югу от вас. Какой автомобиль? Он не знает, до него довольно далеко, а у него большая ферма. Он думает, что это обычный автомобиль. Кто туда выехал? «Никто. Ближайшее пожарное депо находится в 50 милях. Они позволят машине догореть. В Айове сейчас зима, так что большой пожар им не грозит». Соренсен закончила разговор и посмотрела на крупного парня. «Горит машина в 5 милях от нас». Крупный парень встал, у него это получилось легко и стремительно, пересек стоянку мотеля и вышел на середину дороги. «Я вижу огонь отсюда». Более того, я его видел раньше. Продолжая держать в руке пистолет, Соренсен также вышла на дорогу и увидела свет на горизонте, в нескольких милях от них. Слабое оранжевое сияние, похожее на далекий костер. «Паршивое дело», — сказал Ричард. «Вы думаете, горит импала?» — спросила она. «Возможно, это совпадение, но я не верю в совпадение. Если они снова поменяли машину, то наши дела плохи». Джек кивнул. «Да, нам будет намного трудней», — ответил он. «Вы сказали мне правду?» — спросила Соренсен. «О чем?» «Относительно вашего имени, к примеру. Джек, прочерк, Ричард. Очень приятно познакомиться. У вас есть документы? Старый паспорт. На какое имя?» «Джек, прочерк, Ричард. А фотография похожа на вас?» «Ну, на ней я моложе и глупее». «Садитесь в машину. Вперед или назад?» «Вперед», — ответила она, — «пока». Краун Виктория являлся средством передвижения и не более того. Ни мобильный офис и ни командный центр. Ричард сел на переднее сиденье, но не увидел ноутбуков, мощной рации или оружия в чехлах. Лишь телефонная трубка на приборном щитке и дополнительная кнопка, которая, вероятно, управляла мигалкой на крыше. Соренсен села за руль, переключила передачу, выехала из-под навеса, развернулась против часовой стрелки и оказалась на дороге. Именно так действовал Алан Кинг, только медленнее. Машина несколько раз подпрыгнула на ухабах, а потом Джулия выжала педаль газа. Дальше дорога шла по прямой. Впереди горел огонь, и они быстро к нему приближались. Огонь казался ярким и жарким. Ричард вспомнил строчку из старой песни «Установите курс на центр солнца». Уже на полпути стало очевидно, что без бензина здесь не обошлось. В оранжевом пламени просматривался синий цвет, а в центре огонь пылал особенно яростно. Над ним должен был подниматься черный дым, но небо на юге оставалось темным, так что увидеть его не удавалось. На востоке над горизонтом уже появились первые признаки рассвета. Ричард подумал о Чикаго и автобусном вокзале на Вест-Гаррисон и ранних утренних рейсах, но тут же выбросил эти мысли из головы. «В другом времени, в другом пространстве». Примечание. Цитата из песни группы U2. Конец примечания. Он смотрел, как Соренсен ведет машину. Она все время давила на педаль газа, и Ричард видел, как напряглись мышцы ее правого бедра. «Сколько лет вы прослужили в армии?» — спросила она. 13. «В каком чине?» Я ушел в отставку в чине майора. Нос болит? Да, сожалею. Вы были хорошим полицейским в армии? Достаточно хорошим. И что это значит? Пожалуй, я был похож на старину Муза Сковорона. В основном выбивал более 300 пунктов. Но, когда было важно, мог подняться до 375. У вас есть медали? У всех они есть. Почему вы нигде не живете? У вас есть дом? Конечно. И он неизменно доставляет вам удовольствие? Не всегда. Ну, вот и ответ на ваш вопрос. Как мы найдем этих парней, если они снова сменили машину? «Существует много способов», — ответил Ричард. Когда до огня осталось всего миля, он обрел форму, широкий в основании и узкий в верхней части. На расстоянии в полмили Джек заметил странные выбросы пламени, ревущие, светло-синие и почти невидимые. Он сообразил, что отказал бензопровод, возможно, начали расползаться швы или те места, где металл был изогнут и находился под давлением. Бензобак еще держался, но испарения проникали сквозь крошечные трещины вверх, в стороны и вниз, и возникали языки пламени, танцующие в кипящем воздухе. Некоторые из них были прямыми, словно металлические бруски, и достигали 30 футов. Ричард опустил свое окно и услышал далекий шум. Он высунул руку и ощутил на ладони в ледяном потоке воздуха тепло. «Не подъезжайте слишком близко», — сказал он. Соренсон сбросила скорость. «Вы думаете, взорвется бензобак?» «Наверное, нет. Бензин кипит и испаряется, поэтому большого внутреннего давления не возникает. Горение идет слишком интенсивно, чтобы произошел взрыв, во всяком случае, пока. Как вы думаете, сколько бензина осталось в баке?» «Сейчас?» «Я не уверен. Бак был полон 40 миль назад. Так что же мы будем делать?» «Ждать, пока машина не взорвется или огонь не успокоится настолько, что мы сможем понять, что это за машина». Соренсон остановилась в 300 ярдах от пожара и, как всякий хороший полицейский, съехала на обочину на целый ярд. Осторожная женщина, несмотря на то, что в них никто не мог врезаться сзади, дорога оставалась совершенно пустой. Ричард смотрел вперед и ждал. Он не сомневался, что все произойдет достаточно быстро. Бензин скоро закончится. На шоссе машина использовала довольно много топлива, и только для того, чтобы выдать всего несколько лошадиных сил. Не больше сотни, а ведь речь идет о том, чтобы перемещать седан средних размеров по совершенно гладкому шоссе. Теперь тот же самый бак питает огонь столь же мощный, как фосфорная бомба, в тысячи раз более мощный, в буквальном смысле, как реактивный двигатель. Где они угнали машину? В самом начале, когда еще было светло. Соренсон покачала головой. «За баром, где работает Дельфуэнсо. Думаю, они с самого начала собирались угнать машину. Дельфуэнсо выскочила из бара, когда сработала сигнализация, или просто собралась домой. У нее была с собой сумочка», — сказал Ричард. «Значит, она уже закончила работу. Потом они остановились у магазина, купили рубашки и уехали. И воду. Откуда вы знаете?» «Я выпил немного воды, а она все еще была холодной. Из-за чего они убегали?» «Они убили ножом мужчину». «В баре?» «Нет, в заброшенной насосной станции в 3 милях от бара. Очевидно, там было место встречи». «И как они преодолели 3 мили до бара пешком?» «Они воспользовались машиной жертвы». «А почему они не поехали на ней дальше?» «Она была ярко-красной, к тому же иностранного производства». Кроме того, там был свидетель. Он видел, как мужчину убили? Более или менее, но он определенно видел, как они уезжали с места преступления. Кто свидетель? Сельскохозяйственный рабочий, лет 50. От него был какой-то толк? Ну, не хуже, чем обычно. Однако умом он не блистал. Он видел, как мужчина, которого убили, вошел внутрь, за ним последовали 2 преступника, потом преступники вышли и уехали. «А где находилась их собственная машина? Разве у них ее не было?» «Никто не знает. Если бы у них была собственная машина, они бы скрылись на ней с места преступления». «Значит, они приехали вместе с тем человеком, которого потом убили». «Мой эксперт так не считает». «Кем был убитый?» «Торговым атташе. Вроде как дипломатическая служба. Он работал в наших посольствах за границей. Кажется, говорил на арабском языке. Чем его убили? Пока точно неизвестно. Чем-то большим. Лезвие длиной 8 или 9 дюймов. Ну, возможно, охотничий нож. А что делал дипломат в Небраске? Никто не знает. Говорят, он находился между двумя назначениями. Красную машину взяли на прокат в Денвере, в аэропорту. Получается, что он откуда-то прилетел, а дальше поехал на машине. Почему он поступил именно так и откуда прилетел, неизвестно. Однако государственный департамент встревожен. Они прислали своего человека. Уже? Мои эксперты сняли отпечатки пальцев с мертвеца, и с этого момента началось веселье. Явились парни из бюро по борьбе с терроризмом и представитель государственного департамента. Мой босс не спал всю ночь, а свидетель исчез. «Странно», — сказал Ричард. Огонь гас так же быстро, как поднималось солнце. Слева на востоке небо стало пурпурным, розовым и золотым, а впереди слабело пламя. Холодный утренний свет озарил все вокруг, и стали видны почерневшие остовы автомобиля, припаркованного на обочине капотом на юг. Машина стояла довольно далеко от дороги, совсем как «Краун Виктория» Сорнсон. Шины полностью сгорели, стекло исчезло, краска испарилась, листовой металл стал серым и пурпурным в совершенно фантастическом соотношении. На 20 ярдов вокруг все обгорело и почернело. Асфальт покрылся пузырями, над ним поднимался дымок. Кое-где еще плясали языки пламени, совсем маленькие и ручные, по сравнению с теми, что бесновались еще несколько минут назад. Сорнсон вырулила на дорогу и подъехала ближе. Ричард посмотрел на остов автомобиля. Прах к праху. Машина родилась на заводе, новенькая и блестящая, но вот закончила свое существование и превратилась в жалкие руины. Это была «Импала». Никаких сомнений. Ричард узнал форму багажника, плоские бока, горбатую крышу, наклон капота. Он смотрел на автомобиль сзади в три четверти, но был совершенно уверен, что перед ним «Шевроле Карен Дель Фуэнсо», выпотрошенный и пустой. «Моя машина». Ричард смотрел. «Нет, она не была пустой».